Эпилог. Читая книги, можно поверить, что у приключений героев есть начало и есть завершение. Но это неправда. Не верьте. История, полная приключений, это лишь байка, рассказанная тому, кто готов слушать. Страшная ли, смешная ли, но не более чем листочек, вырванный из повести о жизни героев. Та история, которую они хотели рассказать. А остальное – другие истории. И даже когда вы перелистываете последнюю страницу книги, жизнь героев на этом не заканчивается. Но вот будут ли в ней новые забавные моменты? Или герои превратятся в самых обычных людей? Не надо, не интересуйтесь. Просто знайте, что их история еще не завершена. А если захочется вспомнить, то приходите снова. Герои с радостью проведут вас по страницам и даже позволят прожить жизнь за себя. И помните, что у каждого в жизни может быть приключение. Поверьте, я знаю точно, я ведь ведьма, самая обычная ведьма. Но я знаю. Но приключение не происходит просто так, как и счастье не приходит к тем, кто его только ждет. Так что я посылаю к вам волшебный ветер, ветер перемен. Он принесет вам волшебное яблоко, и лишь от вас зависит, что вы себе пожелаете. Но, уверяю, обязательно сбудется. Сбудется, сбудется. Я ведь ведьма, я гарантирую. «Федька, где ты там копаешься?» – позвал Вася, возникая на пороге. Я улыбнулась и перечитала последние строки в тетрадке. «Пошли скорее. Твоим охотникам не терпится повидаться с мастирой, а ты всех задерживаешь», — напомнил ушастик и скрылся из виду. Я поднялась и выглянула в коридор. Вася сидел на пороге двери в галерею с картинами. «Успеется», — отмахнулась я. «Никуда она не денется. И надо еще обсудить домик с властями Первого мира. Я не хочу менять жилплощадь через 4 года». Зубастик задорно хлопнул ушками, как в ладоши. «Идем, Адамас ждет только нас». «Идем», — согласилась я, в последний раз осматривая ставшую привычной комнату. «Если что-то случится, и я сюда не вернусь, то обязательно должна как следует запомнить это место. Место странное и удивительное. Самый замечательный домик на свете». Если так случится, что я сюда не вернусь, то другую ведьму ждет толстая тетрадка-дневник. И я очень надеюсь, что она хоть раз улыбнется, читая мои записи. Надеюсь, она тоже будет счастлива здесь. Но, конечно же, я хочу сама сюда вернуться. «Идем вынимать Фокса с Китчи», — усмехнулась я, следуя за Васей. «В путь! В путь!» Конец произведения. Текст читала Мелисента.